потому что я чувствовал весь идиотизм происходящего в Германии после смерти Гинденбурга. Я только чувствовал и ни с кем не решался поговорить об этом, а Гуга не побоялся сказать мне, что время пассивного сопротивления прошло. Да и пассивное сопротивление — не сопротивление вовсе в условиях нацизма, а одна из форм трусливого самооправдания. Его вытащили на допрос ночью. Он определил это по сонным лицам тюремщиков. Курта втолкнули в камеру, и на него сразу же обрушился град ударов. Гестаповцев сейчас было не пятеро, как в первый день, а 7 человек. А я еще любил цифру 7, успел подумать Курт, и заставил себя стать человеком, который отринул иллюзии, а не животным, инстинктивно защищающимся от ударов. Сначала он ощущал тупую боль, значительно более легкую, чем ту, когда металл входит в кожу, отделяя ногти от голубоватого нежного мяса. А потом еще больше расслабился и начал молиться, только бы скорее, «Господи, я не предам, ни за что не предам, но только пусть то, что должно случиться, случится скорее. Будь милостив ко мне, Господи, я молю тебя о скорой смерти, ни о чем больше, ни о жизни ведь». Но смерть не пришла. В камеру вбежал седой штандартенфюрер с юным лицом и закричал тонким визгливым голосом: «Прекратить свинство!» Курт выплюнул 2 передних зуба. Ингрид Боденграузе говорила, что у него зубы, как у американской актрисы Дины Дурбин, такие же красивые, лопаточками. Особенно 2 передних. «Сами можете подняться?» — спросил штандартенфюрер, когда они остались одни. Курт попробовал опереться на пол ладонями. Правая ладонь слушалась его, а левая тряслась и была ватной. И он понял, что один из этой семерки наступил ему каблуком на пальцы, и левая рука сейчас не подвластна ему, ибо она лишилась боли. «Мы живем до тех пор, пока чувствуем боль», — подумал Курт. «Если бы этот седой задержался на полчаса, все бы кончилось». «Я помогу вам», — сказал штандартенфюрер, взял Курта под мышки и взвалил на металлический стул. «С этим свинством покончено раз и навсегда, Штрам. Я забрал вас к себе. Сейчас придет доктор, и мы приведем вас в порядок». «Как-то у них называется», — подумал Курт. Он мучительно вспоминал слово, которое говорил ему Гуга. «Спектакль или кино?» «Нет, не кино. Кино — это когда заставляют сидеть, не двигаясь, сутки или двое. Спектакль — это когда при тебе насилуют жену. Нет, то, что сейчас будет делать этот седой, у них называется иначе. Как же это у них называется? Ибсен! Вот как это у них называется. Он сейчас будет поить меня кофе и угощать бутербродами. Он будет играть роль моего друга в надежде, что я потянусь к нему. Человек, посаженный в зверинец, тянется к человеку. Пусть даже тот в форме палача. Но играй. Я посмотрю, как вас этому научили». Ощущение июньской духоты. На восточном вокзале Берлина было душно. Раскаленная за день крыша дышала тяжелым жаром. Запахи были странными здесь. Штирлицу казалось, что вот-вот должно шипуче пахнуть молоденьким шашлычком. Как 30 лет назад на ростовском перроне, когда они с отцом ездили лечиться в Евпаторию, у мальчика начинался ревматизм. Там продавали нанизанные на плохо оструганные деревянные палочки маленькие шашлыки, шипучие, мягкие, обжаренные на угольях до такой степени, что мясо вроде бы и с сыринкой, но в то же время пропеченная, пахучая, сочная, аж каплет сало бурыми пятнами на мостовую.